А может, думаешь, когда ноги заживут, малина пойдет? В прошлом году у нас двух человек за измену родине судили. С четвертого курса занятия начинается на тренажерах. Знаешь, что это такое? Нет. В общем, все как в самолете. Сидишь в кабине, ручка у тебя, педали, только смотришь на экран телевизора. Так эти двое на занятии, вместо того, чтобы им мельман отрабатывать, пошли, суки, на запад, на предельно малый, и не отвечают по радио. Их потом вытаскивают и спрашивают: «Вы чего, орлы? На что рассчитывали, а?» Молчат. Один, правда, ответил потом. «Хотел, — говорит, — ощутить, — говорит, — хоть на минуту». И что с ними было? Ландратов сильно ударил шлангом по столу, на котором сидел. «Да какая разница, — сказал он. — Главное, что ведь их тоже понять можно. Все время надеешься, что в конце концов летать начнешь. Так что, когда тебе потом всю правду говорят, думаешь, ты кому-то без ног нужен? Да и самолетов у нас в стране всего несколько. Летают вдоль границ, чтобы американцы фотографировали. И то...» Ландратов замолчал. «Чего и то?» «Неважно. Я что хочу сказать? Думаешь, после Зарайского училища облака рассекать будешь в истребителе? В лучшем случае попадешь в ансамбль песни и пляски какого-нибудь округа ПВО, а, скорее всего, вообще будешь калинку в ресторане танцевать. Треть наших спивается, а треть, у кого операция неудачно прошла, вообще самоубийством кончает. Ты, кстати, как к самоубийству относишься?» «Так как-то, — сказал я, — не думал. А я думал раньше, на втором курсе особенно. Особенно один раз, когда по телевизору Уимблдонский турнир показывали, а я в клубе дежурил с костылями. Такая тоска взяла. А потом ничего, отошел. Тут, знаешь, надо про себя что-то решить, а потом уже легче. Так что ты смотри, если у тебя такие мысли появятся, не поддавайся. Ты лучше подумай, сколько интересного увидишь, если на Луну двинешь. Все равно ведь эти суки живым не отпустят. Соглашайся, а? Ты их, похоже, не очень любишь, — сказал я. — А за что их любить? Они же правды слова не скажут. Кстати, ты, когда будешь начальником полета говорить, ты ничего не упоминай про смерть или про то, что ты вообще на Луну летишь. Говорить только про автоматику, понял? А то опять в этой комнате беседовать будем. Я ведь человек служебный. Ландратов покачал в воздухе шлангом, вынул из кармана пачку полета и закурил. «А друг твой сразу согласился», — сообщил он. Когда я вышел на воздух, у меня слегка кружилась голова. Внутренний двор, отделенный от города огромным серо-коричневым квадратом здания, очень напоминал кусок подмосковного поселка, вырезанный точно в форме двора и перенесенный сюда. Была тут и деревянная беседка с облупленной краской, и сваренный из железных труб турник, на котором сейчас висела зеленая ковровая дорожка. Видно, ее выбивали, да и забыли. Были огороды, курятник и спортивная площадка, несколько теннисных столов и круг, наполовину врытых в землю, раскрашенных автомобильных шин, сразу же напомнивший мне фотографии Стоунхенджа. Митек сидел на лавке возле выхода. Я подошел, сел рядом, вытянул ноги и поглядел на черные форменные штаны, заправленные в сапоги. Почему-то после беседы с Ландратовым мне казалось, что в них не мои ноги. «Неужели все это правда?» — тихо спросил Митек. Я пожал плечами. Я не знал, что именно он имеет в виду. «Ладно, насчет авиации я поверить еще могу», — сказал он. «Но вот насчет атомного оружия, допустим, в 47-м еще можно было заставить подпрыгнуть 2 миллиона политзаключенных. но сейчас-то их у нас нет, а атомное оружие ведь каждый месяц